произнес он. «Вижу, Дора времени не теряла». «Но дело не только в ней. Это же сразу заметно». «У меня все в порядке», — сухо сказал Тони. Он раздраженно тряхнул головой, потом улыбнулся и заговорил вежливым светским тоном. «Кстати, какое впечатление произвела на тебя Дора?» «Она очень хорошенькая». «Правда ведь?» — радостно сказал Тони. «И очень несчастная». «Похоже, так», — подавленно согласился он. «Живущая в страхе». «Кому не страшно в наш век?» — раздраженно спросил Тони. И Люси показала, что он вот-вот выскочит из-за стола и убежит прочь. «Она боится, что ты бросишь ее», — упрямо продолжала Люси, надеясь разговорить сына, задевая, волнуя, раня его. «Это, наверное, было бы для нее наилучшим исходом», — с улыбкой молвил Тони. «Ничего страшного тут нет. Случается сплошь и рядом». «Тони», — сказала Люси, меняя тему, — «почему ты живешь в Европе?» Тони с любопытством посмотрел на мать. «Ну, ты настоящая американка», — заметил он. «Американцы считают, что жить в Европе безнравственно». «Да дело не в этом», — возразила Люси, вспоминая бедную, безликую, неуютную квартиру, обставленную без расчета на длительное проживание. Люди, обитавшие в ней, словно не хотели пускать корни. «Просто здесь вы не чувствуете себя дома». Тони кивнул головой. «Совершенно верно», — согласился он. «Это большое преимущество. Исчезает чувство ответственности». «Ты давно не был дома?» Тони задумался, склонил голову на бок, прикрыл глаза. Его очки сверкнули солнечным зайчиком. 18 лет. Люси почувствовала, что заливается краской. «Ты не так меня понял», — сказала она. «Когда ты был в Штатах?» «Не то 5, не то 6 лет назад», — небрежно ответил он, поднимая голову и отодвигая от себя чашку, словно фигуру на шахматной доске. «Возвращаться не собираешься?» Тони пожал плечами. «Может быть. Кто знает?» «Это вопрос денег?» Тони усмехнулся. «А-а», — сказал он. «Похоже, ты поняла, что мы не самые богатые американцы в Европе». «А куда ушли деньги, которые ты получил по завещанию после продажи типографии?» — спросила Люси. Тони пожал плечами. «Обычная история», — сказал он. «Дурная компания, бурная жизнь, неразумное вложение средств. Как нажито, так и прожито. Я за них особенно не держался. Они вызывали у меня чувство неловкости». Он пристально посмотрел на мать. «А как насчет тебя?» — спросил он. «Тебе они не мешали жить?» Он спрашивал, словно из любопытства, без осуждения. Люси решила пропустить вопрос мимо ушей. «Если тебе понадобятся деньги», — начала она. Тони махнул рукой, не дослушав фразу. «Будь осторожна», — сказал он. «Это может тебе дорого обойтись». «Но я говорю серьезно». «Буду иметь в виду», — сказал он. «Дора говорит, твоя работа тебя не радует». «Она правда так сказала?» — удивился Тони. «Ну, не совсем так», — призналась Люси. «Но она сообщила мне, что ты публикуешься под вымышленным именем». «Ну, не такой уж у меня талант, чтобы придавать ему значение», — задумчиво, обращаясь скорее к самому себе, чем к матери, произнес Тони.